кто ищет ветер, найдет бурю. Пролог. В эту ночь Луку не повезло. Пришлось заступать в чужую смену, да еще и толком не выспавшись. Ежась от утренней прохлады, стражник постукивал ногами и грел руки возявших пальцы. Каждую уну ссылка. В сутках 24 нара, в наре 60 минок, в минке 60 ун. Здесь и далее примечание автора. Конец ссылки. Его мысли возвращались к грандиозной пьянке, которую должны были устроить в 5-й казарме в честь праздника имени. Основная часть гарнизона намеревалась начать с утра пораньше, а он тут этой ерундой занимается. «Лопни, твоя жаба!» – пробормотал солдат и шмыгнул покрасневшим носом. «Если комендант боится несуществующих врагов, почему не приказал закрыть ворота? Последние годы огромные 40-ярдовые створки стоят нараспашку даже ночью, и ни одна крыса так и не осмеливалась через них проскользнуть. Для чего усиливать караулы, если гораздо проще пустить решетку? Проклятый тупой капитан! Проклятый сержант! Проклятая судьба, лопни твоя жаба!» Бормоча под нос ругательства, Лук направился по стене от башни льда к башне огня. По пути кивнув приятелям, пьющий горячий шаф, ссылка. Горячий шаф – слабый алкогольный напиток со специями, настоянный на хмеле и различных травах. Холодный шаф – бодрящий напиток без алкоголя. Изготавливается преимущественно из мяты и ромашки. Конец ссылки. Услышав очередную шуточку в свой адрес, вяло отбился и поскорее пошел прочь, пока ему не напомнили о долге. Отдавать деньги Лук не слишком любил. Врата шести башен – величайшая крепость мира. Созданная самим скульптором, перекрывала единственный перевал через западную часть Самшитовых гор. Легендарная цитадель за свою тысячелетнюю историю выдержала не один штурм, но ни разу не была взята. Армия Набата расломала серые камни зубы и потеряла много воинов. Чтобы заставить крепость сдаться, потребуется нечто более прочное, чем сталь и храбрость. Пока существуют врата, мягкое подбрюшье империи надежно защищено. Лук увидел, как из башни дождя на стену вышли две женщины, Ходящая и Огонек. Маги о чем-то беседовали, и стражник, не решаясь прервать их разговор, остановился, отвернулся к больнице, оглядывая окрестности. Он родился в небольшой степной деревушке, и даже теперь, через 6 лет, после того, как увидел заснеженные пики, не уставал поражаться красоте горных вершин. Врата, построенные между двух хребтов, перекрывали въезд в долину, откуда начинались дороги вглубь страны. В былые годы на юг шло множество караванов, оружие, шелка, ковры, пряности, лошадей и сотни других товаров провозили через врата из далеких земель. Но золотые времена миновали, дорога опустела. Лишь местные пастухи да разведчики, которых комендант то и дело рассылал по соседним ущельям, осмеливались ходить по старому тракту и лезть в негостеприимные горы. Хотя с разведкой в последнее время творилось что-то странное. Уже второй отряд северян задерживался, а ведь по всем срокам давно должен был уже вернуться. Командор бесился, срывал зло на капитана, хотя, собственно, на сержантах и простых солдатах. Стражник, в отличие от офицеров, втайне радовался, что десяток, в котором служил рыжий Ганор, все еще гуляет по окрестностям. Лук должен северянину деньги, а с монетами у него не очень. В последний раз слишком много продул в кости. Почти все месячное жалование ушло на раздачу долгов, лопни твоя жаба. Сейчас в кошельке остался один сол. Ссылка. Сол – мелкая серебряная монета. Конец ссылки. Это не те деньги, которые согласится принять Ганор. А отдавать придется, северянин орет прямой, коли чего не так, сразу в зубы. Солдат высунулся в больницу, смачно плюнул.